Глава шестая. Скоро показалась речка Чернилка. Она текла между высоких лесистых берегов. Над лиловыми волнами кружились ласточки. Моста, по которому можно было перейти на левый берег, не было. Вчера здесь был ураган. Видно, мост снесло ураганом. Уровень Чернилки поднялся. О том, чтобы перейти вброд, не могло быть и речи. Вплавь тоже нельзя было перебраться. Течение в этом месте было очень быстрое. «Давай спилим сосну», — предложила буква А. «Перекинем ее на тот берег». «Интересно, чем же ты будешь пилить?» — спросила Аля ехидным голосом. Буква А стала кричать, чтобы кто-нибудь с того берега пригнал лодку, но никто не откликался. Аля придумала, как быть. «Давай вытряхнем бублики», — скомандовала она. «Мы перекинем строчку с берега на берег и по ней пройдем как по мосту». Так они и сделали. Буква А быстро перебежала на ту сторону, но как только Аля вступила на этот самодельный мост, строчка под ней закачалась и прогнулась. Але стало страшно. «Надо укрепить мостик палочками!» — закричала буква А с того берега. «Какими палочками, раз у меня нет карандаша? Чем мне написать палочки?» «Ой, ой!» — у Али закружилась голова. «Вот-вот строчка провалится!» «Скорее, скорее, не теряя ни минуты, все, у кого есть карандаш и бумага, целую строчку палочек!» Ну вот, Аля перебралась на тот берег. Сколько времени упущено. Они пустились бегом. Добежали до маленького чистенького домика буквы «Л». Но что это? Никого нет? Калитка стоит настежь, двери открыты, в доме никого, только сидит в будке и даже не лает собачка Ленточка. Следы многих ног ведут от калитки влево. Али и буква А пошли по следам. Следы привели к сараю, сложенному из толстенных бревен. У дверей сарая сидели вооруженные до зубов буква К и буква М. Аля сразу обо всем догадалась. Конечно, они стерегут в сарае беднягу Эль. «Куда?» — крикнула буква К. «Нам нужно видеть Эль», — сказала Аля. «Эта буква нужна мне, чтобы подписать письмо», и она сделала шаг к сараю. Буква «К» выхватила револьвер. «Не с места! Кира мыла раму! У Киры косы!» «Что ты бредишь?» «Лучше открой дверь», — сказала Аля. «Нельзя», — сурово отвечала буква «К». «Косы хороши! Кира мала!» «Что это с ней?» — спросила Аля у М. М улыбнулась и показалась не такой уж свирепой, как с первого взгляда. Эта буква «К» долго работала в старом букваре. А теперь букварь написали новый. Взяли туда букву «К» помоложе. А эта обиделась. Она считает, что тот букварь был лучше. Вот и бормочет слова, которые были в букваре на ее странице. «Каша», «Кони», «Сук», «Сок», «Ком», — подтвердила буква «К». Кляксич обещал ей поставить кляксу на новое «К». Вот она и подлизывается. «А ты?» «Ты-то что?» — вознегодовала буква «А». «А я что? Я не злая. Мед, малина, мак, мармелад», — добавила буква «М» в подтверждение своей доброты. «Так помоги же нам. Давай выпустим ни в чем не повинную букву «Л», а в сарай запрем эту злую букву «К». «Можно?» — сказала буква «М». И не успела злющая «К» оглянуться, как оказалась в сарае, а буква «Л» радостно выбежала навстречу Але. Из сарая неслись негодующие крики. «Каша! Куры! Кира ушла в кино!» Но их никто уже не слушал. Уговорив букву «М» постеречь «К», все трое двинулись дальше на поиски Кляксича и на выручку буквы «Я».